«Понимаете, требуют хлеба, да и все», — радостно сказал Гнедаш. «Видно, осточертела ему наша диета. Вот, дали для пробы кусочек помягче. Жует, наслаждается. К тому же восстанавливаются двигательные функции челюстных мышц». «И хорошо жует», — заметила жена Мышлякевича, бросив на меня несколько смущенный взгляд. «У нас с Анной Иосифовной есть маленькая тайна. Сразу после ранения мужа потрясенная горем женщина не надеялась, что он останется в живых, и уже оплакивала его как покойника. А потом вдруг явилась ко мне с жалобами на Гнедаша. «Плохо лечит, слишком медленно, прикажите лечить поскорей». Но я объяснил, что никакие приказы тут не помогут, что наш хирург и так делает почти невозможное. Поняла. Просила не говорить Тимофею Константиновичу о своих претензиях. И вот теперь она смущенно смотрит на меня, счастливо сияющими глазами на мужа, теплым, благодарным взглядом на Гнедаша. Нежданно-негаданно стряслось новое несчастье. Небольшая группа партизан, возглавляемая командиром 6-го батальона Федором Кравченко, направлялась в штаб соединения. Был с ними и наш молодой врач Михаил Кривцов, который возвращался в Лесоград из дальней командировки. По дороге группа наткнулась на засаду бандеровцев. Партизан обстреляли плотным огнем, обстреляли по-бандеровски подло, в спину. На месте был убит прекрасный минер, подорвавший за месяц 11 эшелонов, коммунист Владимир Илларионович Бондаренко. Тяжелейшее ранение получил Кривцов. Подробностей мы еще не знали. Только от дружинина, находившегося в селе Березичи, куда привезли раненого, пришла короткая записка о необходимости безотлагательно направить туда Тимофея Константиновича. Он выехал сразу же вместе с операционной сестрой Анной Зубковой, захватив инструменты и немного медикаментов. До Березичи 25 километров. Когда Гнедаш туда прибыл, молодой его коллега лежал почти без признаков жизни. Осмотрев его, доктор Гнедаш констатировал слепое ранение в живот. К тому же Кривцов потерял очень много крови. В тесной хате, при свете коптящей керосиновой лампы, временами действуя буквально на ощупь, Тимофей Константинович произвел операцию. Зашита купавшаяся в крови печень. Затампонирован пробитый пулей желудок. Но сохранит ли это Кривцову жизнь? Ночью Гнедаш не спал, прислушиваясь к слабому, прерывистому дыханию Миши, и все думал, думал о том, как его спасти. Переливание крови? Да, только оно. Влить хотя бы 150-200 кубиков. И при самых больших потерях крови организм удерживает, резервирует какую-то ее часть в селезенке. Новая, свежая кровь приведет в движение этот запас, направит его по венам и артериям. Но где взять доноров? Аппарат для переливания. Аппаратуры нет ни здесь, ни в госпитале. Переливание было необходимо и тогда Мышлякевичу. Впрочем, донор не нужен. Он сам даст Михаилу свою кровь. Она у него универсальной первой группы, подойдет каждому. Но как перелить? И вдруг в ищущем напряженном мозгу хирурга мелькнула счастливая мысль. Едва забрезжил рассвет, Тимофей Константинович разбудил Аню Зубкову, приказал вскипятить воду. Он долго мыл стакан, потом продезинфицировал его размятыми таблетками аспирина. «Бери, Аня, иглу от шприца, воткни ее вот сюда», — попросил Гнедаш, засучив рукав халата и показав на вену. Сестра волновалась, никак не могла сделать укол. Тогда Тимофей Константинович взял иглу сам и вонзил ее себе в руку. Через канальчик иглы забила тончайшая струя крови, медленно наполняя стакан. Лишь бы не свернулась, лишь бы не успела свернуться, — думал Гнедаш. «Чем же переливать?» — спросила, недоумевая, Аня. «Шприцем, нашим шприцем. Он ведь только 20-граммовый. А 10 раз по 20 граммов сколько будет?» 10 раз наполняли маленький шприц кровью и столько же раз проталкивали ее в опавшие вены доктора Кривцова. Конечно, примитивно, кустарно, однако цель была достигнута. Уже через какие-нибудь полчаса к раненому вернулось сознание. У него улучшился пульс.